Юность, дорогая, ты уходишь вдаль, ты ко мне вернешься или навсегда? Может быть, вернешься на немного лет, ты со мной осталась, заключив завет. Мила, извинения ты свои несешь, и прощальных песен нежно звуки льешь. Слушаю и вторит голубая высь, не сердись, любимый, слышишь? Не сердись. Ты учила к Богу приходить с мольбой, говорила, есть Он сильный и живой. Библию открыла и читать дала, источник счастья отыскать смогла. Я в ней научился Господу служить и Христа Иисуса всей душой любить. На кресте страдал Он также за меня, чтоб однажды был я рядом с ним всегда. Юность дорогая, я тебя прошу, ты напоминай мне прошлую весну. Как с тобою вместе были мы всегда, как бы мне хотелось те вернуть года. На кого оставишь ты теперь меня, но противоречи не решаюсь я. Ждут тебя другие души впереди. До свидания, юность, слышишь, не сердись.